Рози. Ты не мог сказать мне сам. Алекс. Извини, Рози. Рози. Извини, ты женишься, а я узнаю об этом из газеты. Да что с тобой происходит? Алекс. Рози, извини, это все, что я могу сказать. Рози. Я не понимаю, о чем ты думаешь, Алекс. Ведь ты даже не любишь ее. Алекс. Люблю. Рози. Очень убедительно. Алекс. Я не думаю, что я должен кого-то в этом убеждать. Рози. Только себя самого. Алекс, ведь ты сказал мне, что не любишь ее. Ты хотел с ней расстаться. Я не понимаю, с чего ты вдруг так резко изменил свое мнение? Алекс. Ты все понимаешь. Речь идет о ребенке. Рози. Чушь. Мой Алекс никогда ни на ком не женился бы из-за ребенка. Ведь это жестоко в первую очередь по отношению к малышу. Он будет расти в семье, где родители не любят друг друга. Зачем это делать? Смотри, ты не живешь с Салли, но у Джоша все хорошо. Я понимаю, каждый хочет, чтобы его семейная жизнь выглядела идеально. Но ведь из-за этого ничего хорошего не выйдет. Алекс. Для Джоша я отец только на выходных. И я не хочу повторять свои ошибки. Это неправильно. Рози. Неправильно жениться на женщине, которую не любишь. Алекс. Я очень тепло к ней отношусь. У нас прекрасные отношения. Мы отлично ладим. Рози. Я рада слышать, что ты отлично ладишь со своей будущей женой. Если ты не передумаешь, Беттани станет второй Салли. Зачем тебе еще один неудачный брак? Алекс. Этот брак будет удачным. Рози. Ну да, я поняла. Главное, чтобы не было сплетен, а на остальное наплевать. Алекс. Почему ты считаешь себя вправе давать мне советы? Чего ты добилась в жизни? Ты жила с мужчиной, который много лет изменял тебе, а ты закрывала на это глаза. Что ты знаешь о браке? Рози. Достаточно, чтобы не бежать в церковь с первым встречным. Достаточно, чтобы не жениться из-за денег, власти и положения в обществе. Я никогда не вышла бы замуж ради того, чтобы видеть свою фотографию в газетах, чтобы примазаться к чьей-то славе или ради дурацкого повышения на работе. Алекс. Мне просто смешно тебя слушать, Рози. Ты не знаешь, о чем говоришь. Ты слишком много времени просидела дома. И все твои теории не имеют ничего общего с реальностью. Рози. Конечно, конечно. Торчу в своей квартирке, бедная необразованная мать-одиночка. То ли дело ты и твои гарвардские приятели. Вы целыми днями сидите в клубах, покуриваете сигары и хлопаете друг друга по плечу. Может быть, сейчас мы действительно живем в разных мирах, Алекс Стюарт. Но я знаю, каким ты был, и мне противно смотреть, во что ты превратился. Что бы сделал старина Реджинальд, если бы узнал, что его дочь беременна, а олух, который за это в ответе, не хочет на ней жениться? Какой позор на семью! Что скажут люди? Теперь же у нее будет кольцо на пальце, а у тебя повышение на работе, и все останутся довольны. Алекс, не все бросают своих детей, Рози. Не нужно думать, что мужчины всегда поступают так, как поступили с тобой. Рози. Алекс, Бога ради! Никто не говорит о том, чтобы бросить ребенка. Будь рядом с ним, заботься о нем. Но зачем для этого жениться? Алекс. С меня хватит, Рози. Я устала от твоих бесконечных претензий. Ты не жена мне и не мать, чтобы я оправдывался перед тобой. Почему ты думаешь, что я буду жить так, как ты хочешь? Мне надоело, что ты во все вмешиваешься. Это моя жизнь. Я взрослый человек, и я буду сам принимать решения. Рози. Тогда хоть раз в жизни веди себя как взрослый человек. Алекс. Да кто ты такая, чтобы учить меня? Ты смогла в своей собственной жизни принять хоть одно нормальное решение? Сделай одолжение. Не беспокой меня до тех пор, пока хоть чего-нибудь не добьешься сама. Рози. Отлично. Я больше не буду тебя беспокоить».